Пояснично-крестцовый радикулит и ишиас. При пояснично-крестцовом радикулите самомассаж нужно начинать как можно раньше, еще во время постельного режима. В острый период боли доставляют тяжелые страдания. Чтобы их снять, применяют тепло в любой форме. Грелка, нагретый утюг, мешочек с горячим песком или золой, натертый хрен, согревающие растирки, фенолгон, дольпик, апизартрон, слонц, випротокс и прочее. После тепловых процедур приступают к самомассажу. Вначале массаж должен быть легким и непродолжительным, 3-5 минут, поглаживание, растирание, но не глубокое. Постепенно надо переходить к более глубокому массажу, который делают в течение 5-10 минут в области поясницы, крестца, ягодиц и задней поверхности бедра. Применяют поглаживание, растирание основанием ладони, подушечками четырех пальцев, тыльной стороной ладони и другими, и разминание. На всех этапах лечения массаж выполнять в сочетании с лечебной гимнастикой.